Здравствуйте. Дело в том, что заместитель декана мне посоветовала, поскольку я очень часто болею, так сказать, очень сильно кашлял в октябре, она сказала, ну, сменить факультет, либо, поскольку мы на факультете иностранных языков нужно говорить, она аргументировала, напишите заявление вот, по собственному желанию отчисления. Но я передумал через несколько дней, поскольку, вот, но заболел и не смог подойти никак. Вот, пришла моя мама к декану и попросила заявление забрать. Вот. Но заявлению был дан ход, поскольку декан Валентина Сергеевна Ковалева находилась в отпуске, и документация была подписана заместителем декана Ольгой Ивановной Асвалюк. Вот такой курс. Четвертого курса иностранные языки. 23 года. По собственному желанию, на основании того, что зам декана вам как-то советовал. Вы меня сейчас чем победили? Люди написали определение по собственному желанию, советуют, если нужны тайны, зачислены по собственному желанию. Приказ подписан, аннулировал приказ, никто там не основан, насколько я знаю, там есть порядок, проекта, ничем экономического управления, сказал, какое бы решение хотите от меня, я не очень понимаю. На каком основании? То есть, если они вам служат, что нормативно как нельзя, ректор что, может нарушить норматив? Ну, это так, вы тогда не еще хотите. Я же живу в том же нормативном поле. Я же не царь, который решит, что все законно действует. Поэтому я по-другому. Вы тогда что хотите? Соответственно, через полгода студент имеет право прийти, написать заявление на восстановление, восстановиться по доступу учителя. Еще раз задаю вам вопрос. Если есть нормативный документ, закон, ректор имеет право. Вы знаете, начальник, по-моему, она вам